Утро снова началось с будильника. На этот раз я его не выключила и даже встала первой. Силясь вспомнить, как уснула, сбежала в ванную и приняла душ, и только тогда заглянула в спальню. Алекс лежал на кровати, накрыв голову подушкой. «А как же работа?» — хихикнула я, присаживаясь рядом. «Сегодня нет переговоров?» «Кто это говорит? Ангел?» «Спаси меня, сделай чашечку кофе умирающему», — просипел он в ответ. «И что мне за это будет?» — нагло уточнила я. «Какой корыстный ангел!» «Все что угодно, только скорее!» Он откинул подушку и, щурясь от солнечного света, пробивающегося в окно, добавил. «Давай прогуляем работу». «Нельзя», — категорично заявила я. «У меня испытательный срок». «А у меня?» «А у тебя какие-то серьезные переговоры в час и куча срочной корреспонденции». «Мрак», — заключил шеф, усаживаясь на кровати и качая головой. «Придется идти». Под громкие, странные звуки, доносящиеся из душа и очень отдаленно напоминающие пение, я заварила кофе и соорудила несколько бутербродов. Алекс явился на кухню значительно более бодрый и посвежевший. Окинув взглядом меня, сидящую на краешке стола, тарелку с завтраком и две кружки, наполненные ароматным дымящимся кофе, он подошел ближе и сообщил. «Оказывается, это утро все-таки доброе». Остановившись в шаге от меня, Алекс взял свою кружку, сделал пару небольших глотков, прикрыл глаза и, посмаковав выпитое, спросил. «Анечка, кто учил тебя варить кофе?» «Я самоучка, а что?» «Это неправильный рецепт. Разве ты не знаешь, что крепкому утреннему кофе полагается долгий чувственный поцелуй?» «Это, наверное, какой-то дедовский способ?» «Так и есть. Наш семейный секрет. Передается от отца к сыну. Исключительно в теории передается. А потом мы всю жизнь практикуемся». «Что же ты семейную тайну кому попало рассказываешь?» Покачав головой, я отпила горячий напиток и словно невзначай коснулась коленом мужской ноги. «Я же теперь могу ее разболтать, и ничто меня не остановит». Он сделал вид, что задумался, при этом отставляя кружку в сторону и пробираясь под мой халатик. «Как же теперь быть?» «Придумал. Стань моей невестой». Я закашлялась. «Ну-ну, меня заботливо погладили по голой спине». «Временно, милая, на эти выходные». «Издеваешься?» «Умоляю». Алекс обезоруживающе улыбнулся. «Меня родня на ужин зовет в честь помолвки брата. Один я там не покажусь даже под страхом смерти». «Да я тебя знаю», задумавшись на миг, поняла очевидное. «Да я тебя вообще не знаю. Это смешно». «Смех продлевает жизнь, Анечка. Кроме того, мы скажем, что встречаемся недавно». «Я против». «Тогда скажем, что давно, но временно расставались». Засмеялся мой совершенно обнаглевший любовник и, обняв меня за талию, приблизил свое лицо, договорив прямо в губы. «А теперь доведем ритуал до конца». Поцелуй был страстным и волнующим, но прервался слишком быстро, со словами. «Поняла, как подавать кофе на завтрак». Шеф подмигнул мне и, насвистывая некую фривольную мелодию, ушел в зал одеваться. А я так и сидела на столике, глупо моргая и мысленно прикидывая, что ответит Дашка, если я ей сейчас позвоню и спрошу совета. Точно убьет. Ее толстосум за несколько лет сексуальных утех ни разу не предлагал даже в ресторан вместе выйти, берег репутацию. А мне вот неженатый попался и, кажется, совершенно не заботящийся о своем имидже. Если он так каждую любовницу к родне водит, то бабушка из лифта покажется мне святой женщиной, когда мы приедем в их дом. А если не каждую, то... Оп! В голове заиграл марш Мендельсона, забегали перед глазами воображаемые фотографы, выкрикивая: «Вы – самая красивая невеста на свете!» А потом меня убил киллер, нанятый все-таки Дашкой из зависти. «Аня, ты там долго? Пора бы нам поиметь совесть!» – раздался крик Алекса из спальни. Я быстро взглянула на часы. Черт, так опоздания войдут у меня в привычку. Спустя пару десятков минут я счастливо улыбалась, глядя в окно автомобиля и мечтая о том, как покорю всю родню Алекса. А потом они все вместе начнут умолять меня приезжать чаще, а его жениться на этой прекрасной девушке как можно скорее. «Приехали». Алекс бесцеремонно прервал мои мечты, указывая на дверь. Возьми ребятам кофе и завтрак, как вчера. Ну и мне что-нибудь не очень жирное. Анечка, время!» Я выскочила из машины, прижимая к груди сумочку и провожая взглядом блатные номера. «Вот вам и почти невеста. Я для него просто девочка на побегушках. Ну и развлечение на ночь. Вот я дура!» Закупившись, пришла на рабочее место и с ненавистью посмотрела на заваленный бумажками стол. Очередная рутина. А еще недавно я мысленно наряжалась в дизайнерские свадебные платья и примеряла фамилию красавца-босса. Поделом мне, чтоб не заносилось. До обеда я трудилась даже больше, чем положено на такую зарплату. Потом пошла гулять по магазинчикам со Светкой из бухгалтерии, принципиально не дожидаясь выхода шефа из кабинета. Хотя до этого почти час таращилась на его дверь взглядом Хатико в надежде непонятно на что. Светочка оказалась общительной и веселой женщиной. Показала мне несколько хороших бутиков с приемлемыми ценами и вполне приличными вещами для дефиле перед родственниками жениха. Да, я сказала ей, что еду знакомиться с семьей своего парня. Она восторженно поумилялась и, невинно хлопая глазами, выдала. «А я думала, тебя Алексашка наша крутил уже. Он ведь ни одну секретаршу до тебя не пропустил, бабник». Я сдержанно улыбалась и почти правдоподобно удивлялась, в душе подбирая самые нелицеприятные эпитеты для жениха. Правильно меня мама предупреждала перед отъездом из дома, мол, «Анечка, есть профессия у некоторых мужиков – кабелировать. Таких хлебом не корми, только дай под юбку залезть к красивой девушке. Будь аккуратнее, дочка, носи брючки и смотри в оба». Знала бы моя мама, как я обосновалась в большом городе, ее бы удар хватил. Послеобеденное время тянулось целую вечность. Алекс показывался из кабинета всего раз, меня к себе вызывал трижды, и все строго по делу. Ни тебе шуток, ни намеков на более близкие отношения, ни масляных взглядов на блузку с чересчур откровенным вырезом. Все строго, чинно, благородно. Козел. В общем, к вечеру я созрела послать его на все знакомые буквы к какой-то матери в далекие дали и даже три раза переписывала заявление на увольнение. Потом порвала его в клочья, поминая всех родственников шефа до десятого колена. К слову, там было много инвалидов, имбецилов и просто сволочей. Уже выключив компьютер, настроилась на посещение ближайшего бара и поглощение текилы с целью забыться и освободиться от гнетущих чувств, испытываемых к боссу, когда вдруг зазвонил телефон. «Да!» — рявкнула в трубку на автомате. «Вот и замечательно!» — ответили мне знакомым, но пока неузнаваемым голосом. «Что замечательно?» — насторожилась я. «Кто это?» «Это Сергей». «И?» «И я рад, что вы уже на все согласны. Ваше «да» стало бальзамом для моей души. Как раз подъезжаю к Лехиному офису. Выходите, прекрасная незнакомка. Будем общаться». И я узнала голос. «Это же вы!» — выдохнула, вспоминая красавчика-блондина, заполучившего мой номер совсем недавно. «Так точно», — отозвался он. «Жду внизу, приглашаю на ужин». «Нет», — категорично заявила я. И тут открылась дверь. Алекс вышел, помахав мне рукой на прощание и проговорив: «Заеду за тобой завтра». Моргнув несколько раз, я сжала кулаки, до боли впиваясь длинными ногтями в ладошки, и радостно прощебетала в трубку. «Нет, Сергей, это я вас приглашаю. И что, карточка у меня есть, так почему бы не поужинать в хорошей компании?» Мы вошли в лифт вместе с Алексом и Светочкой из бухгалтерии. Шеф смотрел на меня хмуро из-под лобья, но молчал. А вот моя новая знакомая сразу решила уточнить интересующие ее вопросы. «Что, жених приехал, Ань?» «Ну, загадочно ответила я, покрутив при этом ладошкой». «Понятно, молодец!» — радостно кивнула Светочка. «В пятницу расслабиться просто необходимо. А я и смотрю, ты сегодня нарядная такая пришла. Ниночка куда-то собралась вечером». «Угу». Улыбнувшись, я злобно зыркнула на кнопку первого этажа, словно могла ускорить ход лифта. «Ну, хороших выходных!» — подвела итог Светочка, не забыв добавить. «И удачных смотрин, Ань! Авось в понедельник уже с колечком придешь. Похвастайся хоть!» Алексей Викторович закашлялся, у меня внезапно обожгло уши, а лифт наконец-то остановился. Выскочив пулей навстречу свежему воздуху, свободе и Сергею заодно, я бросилась к услужливо приоткрытой дверце авто, не оглядываясь и стараясь не думать о боссе с его правилами и заморочками. «За вами гонится стая бешеных собак?» — удивился мой кавалер на этот вечер, усаживаясь на место водителя и поворачивая ключ в замке зажигания. «Нет, я просто очень рада пятнице», — почти искренне ответила я. «Ну и ужину с вами, конечно». «Приятно», — улыбнулся блондин и сделал вид, что поверил в мои слова. «Тогда вперед, навстречу бифштексам и шампанскому». Я энергично кивала, мечтая в этот момент провалиться сквозь землю. Сергей же увозил нас прочь от офиса, совершенно не собираясь здороваться с товарищем по бизнесу, замершим на обочине и провожающим нас особенно хмурым взглядом. «Там твой начальник кого-то ждет», — беззаботно сообщил блондин, включая радио. «И, кажется, безуспешно». «Да», — удивилась я, не заметила его. На этом наши разговоры о работе и всех лицах, связанных с ней, были прекращены, зато в ход пошли новинки попсовой музыки и анекдоты на тему «Возвращается муж из командировки». Сергей был безукоризненно вежлив, очарователен и весел. А вот я все больше напрягалась, мрачнела и сердилась, в основном на себя. Вспыльчивость никогда не приносила мне добра. Вот и в этот раз, вместо того, чтобы подумать и сделать все правильно, я сиганула в омут с головой, совершенно не задумываясь, куда прыгаю, как буду выплывать и вообще... Я плавать не умею. В довершение ко всему, когда я наконец закончила ругать себя и огляделась по сторонам, оказалось, что пробки кончились, а вокруг совершенно незнакомая местность. На мой весьма запоздалый вопрос, куда мы едем, Сергей ответил, что везет меня в некий загородный ресторанчик, он же клуб закрытого типа «Мастерс». Естественно, я неодобрительно забурчала и попросила все переиграть, а в душе еще и перепугалась. Мало ли, какие причуды у этого мужчины. Вынув телефон, я включила навигатор, определила адрес и сообщила, что звоню подружке, спросить, знает ли она это место. Сергей засмеялся и сделал музыку тише, мол, прошу, выясняй. Поразмыслив несколько секунд, я набрала номер Алекса и, услышав его отрывистое «да» на том конце линии, проговорила. «Привет, Поля. Скажи мне, ты знаешь клуб «Мастерс»?» Алекс молчал. Подождав еще немного, я уже собиралась повесить трубку, признавая очередную ошибку в стратегии. Как вдруг услышала. «Хороший клуб, дорогой». И не успела я выдохнуть с облегчением, как он добавил. «И номера там отличные. Оборудованы на все вкусы, для любой аудитории». Наверное, я побледнела, потому что Сергей насторожился и выключил радио. «Спасибо, Полина», — как можно увереннее сказала я. «Ты меня успокоила». На той стороне раздались мерные гудки. «Твоя подруга знает «Мастерс»?» — удивился Сергей. «Она бывала там». Я посмотрела прямо ему в глаза. И ей понравилось обслуживание. «Что ж, замечательно. Думаю, и тебе все понравится». «Честно говоря, я не уверена. У меня пропал аппетит». Проговорила я, глядя в окно и серьезно переживая за свое будущее. «Предлагаю перенести ужин». «Мы уже приехали, Анечка», — покачал головой Сергей. «Не против, если я буду называть тебя просто по имени? Или предпочитаешь более уважительное Анна Николаевна?» Я заломила бровь, поражаясь осведомленности этого типа. «Просто Анна», — ответила, нервно разглаживая складки на юбке и намекая на границы, которые хотела бы оставить между нами. Намек был проигнорирован. «Прекрасно. Вот, собственно, и конечная точка нашего путешествия». Он указал взмахом руки вправо. Там из-за деревьев показалось красивое двухэтажное здание, отделанное под старину и обнесенное двухметровым забором. «Мастерс. Кстати, впервые меня сюда пригласил Леха, твой шеф. Тебе нравится Леха?» «Что за вопрос?» – недовольно уточнила я. «Алексей Викторович мой начальник. Мы не обязаны друг другу нравиться. Главное, чтобы его устраивало качество моей работы, а меня — его условия». «И тебя все устраивает», — не спросил, а утвердительно заявил Сергей. Я промолчала. Разговор мне не нравился, собеседник тоже. Место вообще вызывало нервную дрожь в коленках. Мы въехали в открытые ворота, и я машинально отметила отсутствие охраны и собак. Почему-то это место уже виделось мне тюрьмой, из которой нужно бежать. «Ты так напряжена», — проворковал Сергей, притормозив на стоянке. Не любишь выезжать за город?» Я лишь пожала плечами и вышла из машины. Просто боялась, что голос будет дрожать, если попытаюсь ответить. Страх накатывал волнами, вызывая нехорошие спазмы в желудке и отдавая тупой головной болью в затылке. Казалось бы, чего мне бояться? В этом Муастерсе непременно есть и другие посетители. Они наверняка люди состоятельные и отзывчивые. Хотя нет, кого я обманываю? Состоятельность и отзывчивость – два абсолютно противоположных слова. И вряд ли кто-то из богачей бросится на мою защиту, если Сергей потащит меня в номер. «Аня?» Он подкрался сзади и приобнял меня за плечи. Я вздрогнула и дернулась в сторону. «Что с тобой? Такое ощущение, что ты меня боишься. Но это вряд ли возможно, ведь мы практически не знакомы». «Я слишком устала сегодня», — прошептала, поглядывая на закрывающиеся ворота. «Не понимаю, зачем вести меня сюда, если нет аппетита?» «Аппетит приходит во время еды», — подмигнул Сергей, направляя меня в сторону высоких двустворчатых дверей с резными ручками и ажурной отделкой. «Леха совсем тебя извел. Он просто не умеет ухаживать за красивыми девушками, поэтому сразу начинает петь про отсутствие времени». «Откуда вы?» Я осеклась, едва начав говорить. «Откуда я знаю про его методы?» — помог мне Сергей. «Мы давно общаемся, Анечка. Осторожная ступенька». Только добившись девушки однажды, Леха редко интересуется ею снова. Он слишком непостоянен. «В отличие от вас», — заключила я, ухмыляясь. «В отличие от меня», — охотно подтвердил мой спутник, после чего лакей в черном костюме распахнул перед нами двери. Из глубины здания тут же полились звуки живой музыки, едва уловимые ранее, а в глаза ударил яркий свет. «Добро пожаловать!» — нам навстречу выскочил весьма ухоженный молодой человек. «Позвольте проводить вас и вашу даму за столик, или...» «За столик», — кивнул Сергей, укладывая мою ослабевшую руку себе на локоть. «Как всегда». «Прошу». Наш провожатый указывал дорогу, а я шла словно на эшафот. «Дура!» — кричало подсознание. «Будет жарко!» — напоминали сияющие глаза Сергея. Наш столик нашелся в углу большого зала с приглушенным светом и очень дорогой обстановкой. Здесь все было буквально пропитано запахом роскоши и разврата. За другими столиками сидели и тихо переговаривались богато одетые люди, мимо сновали официанты в безупречно белых костюмчиках. Музыканты играли на инструментах нечто очень красивое и волнующее. «Приедь я сюда с Алексом», пищала бы от восторга, но он не звал, а прятал в своей съемной квартире. Хотя теперь эта обида казалась ничтожной и мелочной по сравнению с собственной глупостью. Идти на поводу у глупой ревности, у надуманных чувств и обид все равно, что нырять в бескрайний бушующий океан и пытаться его переплыть. Однако зачастую понимаешь всю безнадежность и опрометчивость собственных поступков слишком поздно. «Милая, ты вся дрожишь», — довольно шепнул мне на ушко Сергей, после чего отодвинул стул, приглашая присесть. Всеми фибрами души я ощущала, как он упивается моим испугом, как разглядывает волоски, вставшие дыбом на затылке, как предвкушает дальнейшие события. «Это от новизны ощущений», — проговорила в ответ, надеясь, что голос меня не предаст на радость этому садисту. Хотелось хотя бы выглядеть спокойной. «О, подожди с ощущениями», — мурлыкнул гад. «У нас многое впереди. Уверен, я смогу показать тебе новизну». Передернув плечами, я уставилась на мужчину, все это время стоявшего рядом. «Будете что-то заказывать?» Тут же уточнил наш сопровождающий, делая вид, что не слышал разговора и щелкая пальцами, чтобы подозвать ближайшего официанта. Сергей вопросительно взглянул на меня. Я хотела отказаться, но в последний момент проговорила неожиданно даже для себя. «Шампанского и устриц. Хотя нет, шампанское беременным нельзя. Пусть будут только устрицы и мороженое, клубничное». Официант абсолютно спокойно кивнул и записал все в свой блокнотик, после чего взглянул на моего прибалдевшего спутника. «Пока ничего», — недовольно отозвался Сергей, и нас тут же оставили в одиночестве. Мы немного поиграли в гляделки, во время которых я и сама пыталась понять, что ляпнула и с какой целью. Порой в стрессовых ситуациях подсознание в обход мозга дает сигнал языку, вот как сейчас. И лишь спустя время понимаешь, насколько это полезное свойство. «Это правда?» — нарушил тишину Сергей. «Да». Для убедительности погладила абсолютно плоский живот и продолжила лгать с абсолютно невинным видом. «Шампанское нам нельзя. Но срок еще так мал, что я все время забываю». Серега помрачнел. Видно, беременные женщины его не очень прельщали. Однако спустя пару секунд он снова улыбнулся и выдал. «Все когда-то бывает впервые. Даже интересно». Я поняла, о чем он. Но словно хищница, учуявшая в жертве слабину, внезапно ощутила совершенно ненормальный, будоражащий кровь азарт вместо страха. «Ну-ну, я тебе устрою первый раз. Век не забудешь». «Жарко», — пожаловалась я, осматриваясь вокруг. «Странное место. Воздух спертый и дышать совсем нечем». Сергей снова нахмурился. Прищурившись, взглянул в мои честные глаза, а затем на мой живот и снова на глаза. «Здесь прохладно», — наконец сообщил он. «Я выросла в северной части Московской области», — капризно ответила ему. «Не люблю жару, понимаешь?» Он медленно кивнул, потер ладонью затылок и, поджав красивые губы, открыл меню. Я последовала его примеру, просматривая страницу за страницей, то и дело бубнила. «Хочу гренок, жареных, но чтобы не очень жирных, они наверняка нормально не сделают». «Или греческий салат». «Стоп, у них что, нет греческого салата?» «Нормальный такой ресторан, где нет греческого салата». «Ох, фу, икра, мне тошнит». «Это же маленькие детки, рыбкины детки». «Как можно есть деток? Что мы за люди?» «Так, а вот и форель. Закажу ее, пожалуй. А ты что будешь?» Сергей немного вымученно улыбнулся молодой парочке, ужинавшей неподалеку от нас и постоянно оглядывающейся на мои восклицания, после чего зло прошипел уже мне. «Ты думаешь, я поверю в твой дурацкий розыгрыш? Нравятся игры, малышка. Так я готов поиграть». На миг страх вновь лизнул позвоночник, но я, надув губки и, нацепив обиду на лицо, совершенно спокойно уточнила. «Тебе Алекс рассказал про наши игры? Ты поэтому меня сюда позвал? Показать новое место?» Он умолк, обдумывал услышанное и поглядывал на руку, которую я снова приложила к животу. «Кстати, ужин за мной», — решила дополнить сказанное ранее. И, достав карту шефа, кинула ее на стол. «Вернее, за Алексом. Он ни в чем не отказывает нам с малышом. И нашим друзьям тоже». Я широко улыбнулась и тут же передернула плечами. «Ты был прав. Здесь прохладно. Нужно попросить у официанта горячий шоколад». Сергей продолжал молчать, а я сидела и смотрела по сторонам, чувствуя, как внутри все сильнее натягивается струна. Коснись, и она лопнет, разрушая хрупкую уверенность и разбивая надежды на осколки. «Он не дает карточки простым любовницам». Наконец заговорил он, не сводя с меня пристального, немигающего взгляда. «Ты украла ее?» «Ага». Слегка улыбнувшись, я сложила руки на столике и подалась вперед, шепча, словно заговорщица. «А еще ключи от его квартиры стащила. Живу там, пока он не знает. А завтра еду с ним за город. Только вот мы до сих пор не купили подарок его брату на обручение. Поругались вечером». Тут я подумала и, грустно вздохнув, добавила. «Снова стало жарко. Аж воздуха не хватает. Как ты думаешь, это нормально, что нам так долго не несут мороженое?» Серега больше не радовался нашему свиданию. Его красивое лицо скривилось от восторга, а длинные ухоженные пальцы выбивали нервную дробь по столу. Я уже решила, что победа близка, но тут официант принес таки устриц. «Ваш заказ», — вежливо сообщил молодой человек, выставляя передо мной большое блюдо с ровной невысокой, но широкой горкой мелко накрошенного льда. Поверх ледяной крошки по кругу были выложены сами устрицы в количестве 12 штук. Открытый и противный на вид. В центре блюда оказался нарезанный дольками лимон. Рядом положили небольшой двузубец и пожелали мне приятного аппетита. «Спасибо», — прохрипела я, загадочно поглядывая на все это великолепие из-под полуприкрытых век. Как пользоваться этой вилкой и есть морских гадов, понятия не имела, но и признаваться в промахе было не в моем стиле. «Угощайтесь, Сергей». Великодушно предложила я, перекладывая двузубец на другую сторону стола. «Я подожду мороженого». «Ваш заказ, вами блаженствовать», — вернул мне вилку собеседник. Я кивнула, а он широко улыбнулся. Пока рассматривала свой заказ, Сергей откинулся на спинку стула, сложил руки на груди и довольно промурлыкал. «Морепродукты повышают мужскую силу, знаешь? Да и женщинам они на пользу. Леха очень любит как раз устриц. Не знала? Обычно заказывает к ним гренки и уминает за один присест. Любимую девушку он бы непременно подсадил именно на это блюдо». «Конечно, знала», — тут же ответила я. «Мы вечно едим эти коктейли дома с моллюсками, кальмарами и прочей ерундой». «Да, а я тебе наврал. У Лехи аллергия на морепродукты». Повисла тишина, прерываемая стонами скрипки со сцены. Мне хотелось подпеть музыкантам, скуля из-за собственной глупости. «Наигралась, Саня», — вкрадчиво шепнул Сергей, пригибаясь ближе к столу и не сводя с меня странного, немного сумасшедшего взгляда. Нервно сглотнув, я хотела было изобразить, что мне плохо, но, увидев улыбку спутника, поняла, что больше с ним это не прокатит. Мой взгляд метнулся к телефону. «Кому будешь звонить?» — уточнил Сергей, не пытаясь вырвать аппарат из моих похолодевших рук. «Знакомому журналисту», — брякнула я, делая вид, что листаю номера в телефонной книге. «Он...» «Дай угадать. Напишет про меня разгромную статью, если я что-то тебе сделаю». «А разве ты собираешься делать что-то плохое?» — севшим голосом уточнила я. «Просто приглашу тебя погулять. Ничего криминального». «Не хочу гулять». «Тогда сразу предлагаю отдохнуть», — не сдавался Сергей. «Из местных номеров шикарный вид на озеро». «Обойдусь». «Какая капризная девочка», — шумно выдыхая, прохрипел мой личный кошмар. «Обожаю непокорных, заносчивых, глупеньких овечек». Самым жутким в этой ситуации было как раз то, что Сергей был прав как никогда. Только овца могла так повестись на приглашение от незнакомца, прыгнуть в его дорогую машину и умчаться в неизвестность, дабы насолить мужчине, никогда ничего ей не обещавшему. Дура! Сжав в руках двузубец для устриц, я с трудом проглотила огромный ком в горле и, покрутив головой, проговорила. «А ты себя кем? Волком возомнил?» «Не терпится проверить, на что я способен. Вокруг люди. Им плевать на тебя. Не потащишь же ты меня отсюда волоком?» Как можно увереннее спросила я. «Нет, конечно. Сама выйдешь. Через 10 минут заведение закрывается». Я снова осмотрелась. Действительно, народу становилось все меньше. В душу, громко топая и оставляя грязные следы, пробрался ужас. «Жду тебя на лестнице, солнце». Поднимаясь, шепнул Сергей, подхватывая мой телефон. «И чтобы ты не наделала глупостей, возьму это. Закажу нам мой любимый номер. Ты оценишь, поверь». Он уходил, а я все больше поражалась. Неужели этот гад действительно думает, что я не найду способа улизнуть? Поманив пальчиком официанта, доверительно сообщила ему. «Я хочу рассчитаться картой и вызвать такси». «Ужин был включен в счет вашего спутника», — улыбнулся молодой человек. «А такси сюда не пускают. Территория частная. Около километра вокруг». «То есть как?» «Никак. Только по пригласительным на личном транспорте». «А скорую? Мне плохо от ваших устриц». «Вам плохо?» «Ужасно! Сейчас я вызову нашего медика. Она в кабинете наверху». «В смысле?» Нервно облизнув пересохшие губы, я посмотрела на два последних занятых столика. Из-за одного из них как раз поднялась пожилая парочка и направилась к выходу. «То есть у вас и медик штатный?» «Обязательно», — вышкаленно улыбнулся официант и загадочно добавил. «Ситуации-то разные бывают. Так вам нужно?» «Нет», — рявкнула я, чувствуя, как надежда просачивается сквозь пальцы. Поднявшись, обошла удивленного парня и направилась к последней паре оставшихся в ресторане, кроме меня. Это была пара среднего возраста, оба около 40 лет. И она, и он темноволосые в дорогих нарядах и с чопорными физиономиями. «Добрый вечер!» Подкравшись к даме со спины, вежливо гаркнула я. «Как вы?» Дама заломила татуажную бровь и с немым укором уставилась на своего спутника, словно это он был виноват в моем появлении. Тот дожевал набранное в рот блюдо, проглотил, запил остатком вина из пузатого бокала и, вытерев губы салфеткой, ответил. «Можете нести счет». Поморщившись, я пояснила. Я не официантка, а посетительница, попавшая в неприятную ситуацию. И? Я могу оплатить ваш ужин, если вы согласитесь немного меня подвезти. Буквально километр отсюда. Женщина за столом с громким цок поставила бокал на стол, расплескав несколько рубиновых капель на белоснежную скатерть. Спустя несколько томительных секунд я услышала обвинительное. «Это она?» Пока я, глупо моргая, вяло обдумывала, что имелось в виду, мужик перевел на меня оценивающий взгляд, ухмыльнулся и ответил. «Даже если и так, какое твое собачье дело?» Остатки логики буквально кричали. «Что-то пошло не так, Аня!» Но делать было нечего. Я стояла на своем месте, ожидая судьбоносного решения от явно невменяемой парочки. «Да я сейчас тебе все патлы повыдираю, шалава!» — гневно сообщила дама за столом, подтверждая мои худшие опасения. «Надо было лучше сосать, тогда бы и тачка была. А теперь катись пешком, пока я тебе всю морду не исцарапала». Мне продемонстрировали прекрасный 5-сантиметровый маникюр. Я бросила уничижительный взгляд на мужика и решилась исправить сложившееся мнение. «Вообще-то я здесь была со своим спутником, но ему пришлось срочно уехать. Я вас обоих впервые вижу». «Вот и молись, чтобы больше мы не встретились!» Вскочив с места, проорала дама, хватая лакированную сумочку, айфон и своего мужика за локоть. «Отвали!» «Чтобы тебе силикон в сиськах хлопнул!» Грустно прокомментировала я их уход, после чего взглянула на наручные часики. Час икс настал, и время у меня кончилось. «Девушка», — обратился ко мне подкравшийся сзади официант. Я вздрогнула и, обернувшись, очень хмуро взглянула в честные синие глаза. «Ну, вы будете еще что-то заказывать, а то у нас...» «Конечно, буду», — безапелляционно заявила я. «И мороженое с шампанским не забудьте. Ночь длинная, а пешком идти километр мне не улыбается». Я показала взглядом на высокие каблуки. «Ножки не казенные?» «Как скажете, только кухня закрывается через минуту». «Тогда я буду пить. У меня, понимаешь ли, праздник. Я осталась без любовника, без квартиры, с извращенцем за пазухой. Буду отмечать». Официант несколько раз моргнул и затравленно оглянулся в сторону бара. «Неси мой десерт, бутылку самого дорогого шампанского, бокалы и пирожные. И все включи в счет моего прекрасного спутника». «Ну?» «Сейчас», — практически выплюнул молодой человек, прожигая меня ненавидящим взглядом. «Вернетесь за столик, бронированный на ваши имена?» «Конечно», — мило улыбнувшись, я пошла к устрицам, а официант, устало вздохнув, к бару. Мне было его жаль, правда, но себя жальче в разы. Уже через минуту в длинный хрустальный бокал наливали шипящий, безумно вкусный, пахнущий напиток оттенка плавленного золота. А я, счастливо улыбаясь, смотрела на часы. «Ну, Сережа, если ты и получишь сегодня девочку на ночь, то в состоянии полной отключки. Не знаю, нравятся ли ему такие игры, а по себе могу сказать, что, выпив лишнего, заниматься любовью у нас не получится ни в каких видах. Меня жутко тошнит». Поэтому останавливаться на одной бутылке ценой в половину моей зарплаты за месяц я не собиралась. Лишнего много не бывает. Спустя 10 минут я прикончила шампанское и, сыто икнув, поманила официанта, не сводящего с меня взгляда. «Повтори, дорогуша», — томно шепнула ему, ковырнув ложечкой шоколадное мороженое. «Скажи, а у тебя есть ягодка?» «Что?» «Клубничка. Хочу вкусняшек». «Кухня закрыта». Грустно вздохнул паренек. Грустил он явно не из-за моей неудовлетворенности. «Тогда обойдусь», — улыбнулась я. «Неси бутылку и не будь букой». Плечи официанта опустились, он медленно побрел к бару. А в следующий миг я услышала уверенные шаги по выстеленному кафелем полу. «Веселишься?» — спросил Серега, едва я перевела на него замутненный алкоголем взгляд. «Не то слово! Будешь?» Я приподняла мороженое и неловко помахала им из стороны в сторону. Ложечка упала и несколько раз отскочила, громко звякнув. «Упс, кажется, кто-то спешит сюда, к нам». Я хихикнула, а Сергей очень недовольно поморщился. «Ты напилась!» — обличительно выдал он. «Еще нет», — облизав губы, я подалась вперед и сообщила очевидное. «Но мне уже хорошо». «Как ты и обещал». Он медленно подошел к столику и опустился на стул напротив меня. Все в его движениях и мимике буквально кричало. Мужик очень зол. А мне было плевать. В голове гулял ветер, в глазах сияло счастье, а пятая точка вообще желала продолжения банкета. «Музыки!» — закричала я, вдруг осознав, что в зале слишком тихо. «Включите что-то романтичное. У нас же свидание». «Анна!» — с рычащими нотками начал Сергей. «Слушаю», — отозвалась я, подмигивая приближающемуся официанту. «Ты выводишь меня из себя». «Ты во мне не бывал, чтобы я тебя выводила». «Нарываешься». «Просто констатирую факты. Ставь сюда, дорогой». Последняя фраза предназначалась официанту, нянчившему бутылку шампанского. «Я открою сама». «Аня!» — снова Сергей. «Минуточку». Взяв шампанское в слегка подрагивающие руки, я начала раскручивать проволоку, удерживающую пробку. «Ну, хватит!» — взвился Сергей, вскочив на ноги, ринулся ко мне. Чпок! Пробка пулей вылетела в жертву. «Ах ты!» Дальше я предпочла не слушать, ибо там была сплошная нецензурщина. Как оказалось, пострадал у Сергея очень нужный орган — зрительный. Схватив побольше льда в руку, он приложил все к лицу, запрокинув голову, и проклиная день, когда решил ввязаться в эту хренотень. Я милостиво молчала. Не грызалась в ответ, не шипела и даже не хохотала. Хотя могла бы, громко и злорадно. Лишь когда моего щедрого, не забываем про две бутылки шампанского, спутника, немного отпустила, решила спросить. «А какой хренотени речь?» «Не твое дело, мерзавка!» Рявкнул тот, кого я еще недавно считала красавчиком. Правая сторона его лица неестественно опухла и налилась багровым цветом, плавно переходящим в милую моему сердцу синеву. «Больно надо», — пожала я плечами и слезала пену, вытекающую из горлышка так удачно открытой мною бутылки. «Я тебя убью, понимаешь?» Сергей двинулся ко мне. Его потряхивало, с рук капала вода, лед таял все быстрее, а мне по-прежнему не было страшно. Спасибо алкоголю. Я умру с пьяной улыбкой, так и не поняв весь ужас ситуации. «Отойди от нее», — раздался спокойный, до боли знакомый голос. Серега замер, стряхнул с рук остатки льда и воды и обернулся. «Ба, кого я вижу!» Решил присоединиться к нашему веселью. Радостно воскликнул он, кивая в мою сторону. «Замутим тройничок на пасашок». «Аня», — только и сказал Алекс, громко, четко и по существу. Я мгновенно вскочила на ноги, пошатнулась, прижала к груди шампанское и все-таки выбралась из-за стола. «Стоять!» — пророкотал Серега. «Ага, хрен ему!» «Ешь полезную пищу и будет стоять», — посоветовала умница я, бодро процокав каблучками к любимейшему шефу. Тот внезапно ухмыльнулся, приобнял меня за талию и в ответ на сжатые кулаки Сереги сообщил. «Я ее забираю. Сегодня помоги себе сам». «Так она твоя баба?» — выплюнул бывший красавчик. Мы уже шли к выходу. Краем глаза я заметила блаженно улыбающегося официанта. «Водки!» — пророкотал откуда-то сзади Сергей, скрипя стулом по кафелю. «И поживее ты!» Сочувственно вздохнув, я проследила взглядом за парнишкой в униформе, безропотно отправившимся в бар. Вот уж работенка у бедолаги. Видит Бог, как я радовалась огромному вездеходу Алекса. Едва ли не запищав от восторга, кинулась вперед, споткнулась и была поймана начальством за руку, бережно удерживающую бутылку. «Расскажешь?» — только и спросил он, помогая мне влезть на пассажирское сиденье рядом с водительским. «Все плохо», — печально отрапортовала я. «Было плохо или до сих пор плохо?» — деловито уточнил он. «Сейчас норм», — улыбнулась я, отпивая прямо из горлышка и прикрывая от блаженства глаза.